то мы изобретем другие необходимые доказательства, что будет для нас детской игрой. Это обойдется мне в кругленькую сумму, но у меня есть деньги. Найдется фальшивый свидетель убийства Хеннесси. Другой свидетель поклянется перед судом, что видел, как вы убивали Мэй Митчелл. Еще один видел вас, когда вы покидали Мэри Сьюит в день ее смерти. Том Каллумб, привратник, подтвердит, что вы последний человек, который видел моего брата живым. Организовав все это, я найду судью, который осудит вас. Я знаю всех судей в этом городе, и они только и мечтают о том, чтобы оказать мне услугу. Я также позабочусь повидать присяжных до суда, чтобы пообещать им хорошую компенсацию. Как только вас задержат, мистер Шерман, я клянусь вам, до вашей смерти останется лишь несколько месяцев. Не стройте иллюзий на этот счет. «Уж не думаете ли вы запугать меня?» — усмехнулся Шерман. «Вы просто блефуете. Я не стал бы говорить так на вашем месте. Если я отдам вас полиции, то очень, может быть, газеты узнают, что мой брат был шантажистом. Я признаю, что, заставив вас задержать, я сам подвергаюсь опасности, но выбираю между тем, чтобы быть шантажируемым и сберечь мисс Клер от шантажа, я лучше попробую получить вашу шкуру. Уж если я начну, вас больше ничего не спасет от электрического стула». Он неожиданно встал и стал ходить по комнате. Потом продолжил. «Я не могу позволить вам оставаться в городе. Я хочу сделать вам предложение. Меня в настоящий момент не устраивает выдача вас полиции. Вы должны исчезнуть в конце недели и больше сюда не возвращаться. Вы прекратите свой шантаж. В противном случае я обещаю вам электрический стул через 6 месяцев. Если это помещение не будет пустым к субботе, то в воскресенье утром сюда явится полиция. Это мое последнее предупреждение». Он подошел к двери. «Так как я не надеюсь вас больше увидеть, то не говорю вам добрый вечер. Прощайте». Шерман стал совершенно белым, но его глаза горели злым пламенем. «Война всегда заканчивается во время последней битвы, мистер Инглиш», — проговорил он. Инглиш смотрел на него с отвращением. «Это и есть последняя». Он открыл дверь. Глава 5. Карина Инглиш принесла кофеварку в гостиную и поставила на стол. Затем села, зевнула, провела пальцами по своим светлым волосам. Было 10:30, и в ярких солнечных лучах она выглядела угрюмой. Впрочем, по утрам Карина никогда не выглядела хорошо. В себя она начинала приходить только после первого коктейля в 6:00 вечера. Она налила себе чашку кофе и после недолгого колебания направилась к шкафу за коньяком. После смерти Роя Карина запила. Пустой дом, открывшаяся связь между Роем и Мэри Сьюит, ненависть к Нику Инглишу настолько угнетали, что она невольно стала искать утешение в алкоголе. Сначала выпивала по вечерам, затем и днем, а вскоре уже начала прикладываться к рюмке с утра. Это пристрастие сказалось быстро. У Карины появилась привычка разговаривать с собой. Она ходила по пустым комнатам и говорила, говорила. Иногда воображаемым собеседником был Рой, которого она представляла сидящим рядом. Иногда обращалась к Сэму, Элен Крайль или к какой-нибудь подружке. Она задавала им вопросы и сама же отвечала. И в этот раз Карина, налив кофе изрядную порцию коньяку, села на диван. Проглотив половину, она допила спиртное и снова уселась, ведя свой бесконечный разговор. Когда и это было выпито, Карина вылила в опустевшую чашку оставшийся в бутылке напиток. «Лучше надраться, чем сидеть и думать об этом негодяе», — сказала она сама себе. Под розовым пеньюаром на ней была черная пижама. Прислонившись к диванной подушке, она вспомнила, как пришел Ник с сообщением о смерти Роя. Больше всего ее вдруг поразило, что и тогда она была одета точно так же. Рассердившись, Карина залпом осушила чашку и закурила. «Надо что-то делать с этим подонком, Рой. Он не должен оставаться безнаказанным. Все, что мне надо, это хорошая идея. Придумай что-нибудь, мой любимый, и я обещаю, что уничтожу его. Я обещаю тебе это. Я убью его, если ты скажешь». Только она собралась встать, как раздался звонок. «О, проклятие!» Она пошла открывать дверь. На пороге стоял молодой человек. Он приподнял свою коричневую шляпу, обнажив волосы цвета соломы, блестевшие на солнце. Он улыбнулся Карине, не переставая жевать резинку, и взгляд его глаз цвета амбры ласкал ее полные формы. «Миссис Инглиш?» Инстинктивно Карина провела рукой по своим волосам. Она знала, что у нее невозможный вид. Она не занималась своей внешностью, и ее розовое одеяние было несвежим. «Да, но я не принимаю никого в такое время. Кто вы такой?» «Меня зовут Роджер Шерман. Я прошу прощения, что беспокою вас так рано, но мне надо было вас видеть. Я старый друг Роя». «О!» — произнесла Карина, отступая на шаг. «Пожалуйста, войдите. Дома еще беспорядок, служанка не пришла. Я только что позавтракала». Шерман вошел в холл и закрыл за собой дверь. «Пожалуйста, не беспокойтесь, это не важно», — он любезно улыбнулся. «Я должен был позвонить, прежде чем прийти. Я думаю, вы простите меня». Карине сразу же понравился Шерман. Рой никогда не упоминал ей о нем, но было совершенно ясно, что он богатый человек. Идя открывать, она взглянула в окно и заметила шикарный кадиллак перед входом. Машина, одежда и вообще весь облик Шермана произвели на нее огромное впечатление. «Пройдите в гостиную, пожалуйста, я сейчас». Она бросилась в спальню и закрылась. Шерман оглянулся вокруг и поморщил нос. Он заметил пустую бутылку и покачал головой. Потом подошел к отопительной батарее, засунул руки в карманы и застыл там с непроницаемым лицом. Наконец появилась Карина, такая же возбужденная. Она накрасилась и надела лиловое дезобелье, предназначенное для торжественных случаев. Если бы не круги под глазами и несколько лишних килограммов, ею можно было бы соблазниться. «Простите, что заставила вас ждать», — жеманно произнесла она. «Но я хотела выглядеть более прилично».